Часть 12. Беа. «Он любит тебя». Не знаю, почему эти слова, сказанные Джейн, так поражают меня. Возможно, потому что Джейн меньше всех заинтересована в том, чтобы это оказалось правдой. Но Джейн — хорошая лгунья. Я могу это определить, глядя на нее, как и могу сказать, что она совсем не та девушка, за которую ее принимал Эдди. Та девушка не разбила бы ему лицо серебряным ананасом, а затем не сидела бы здесь с его женой, по слухам утонувшей в озере, и не пила бы вино. Она мне нравится так сильно, что я почти сочувствую Эдди, который не смог разглядеть ее с этой стороны. Возможно, ему бы это тоже понравилось. А может, он и видел эту ее сторону. Возможно, как бы ему ни было неприятно это признавать, Эдди понимал, что мы с Джейн схожи, что именно это привлекло его в ней в первую очередь. Она делает еще глоток вина. Миниатюрная, бледная, волосы выкрашены в нечто среднее между блондинкой и шатенкой, что не особо ей идет. А одежда похожа на слабое подобие нарядов остальных женщин в этом районе. Возможно, этого хватило, чтобы одурачить Эдди, но ему следовало просто посмотреть ей в глаза. Они полностью выдают ее. Например, она спокойно сидит и слушает, кивая мне, но ее глаза лихорадочно блестят, и я уверена, что она не купилась на мою историю о том, что на самом деле произошло. Как Эдди завел роман с Бланш, потом убил ее, запер меня, подставил Триппа. Я сделала ставку на то, что она считает Эдди умнее, чем он есть, но, возможно, это был просчет. На самом деле, глядя на нее сейчас, я вспоминаю Бланш. Ее поведение после похорон. «Я так рада, что ты приехала!» Беа крепко обнимает Бланш, одетую в черное платье, отмечая, какая она худая. Сама Беа не носит черное, предпочитая темно-сливовый оттенок, который станет ключевым в осенней коллекции этого года от Сазер Мэннерс. Бланш обнимает ее в ответ, без конца выражает соболезнование, но после ухода подруги Беа размышляет о том, что заметила в ее взгляде. Неявное подозрение. Не совсем это. Бланш никогда бы не совершила такой прорыв в своем развитии. Но Беа почувствовала нечто странное в Бланш, даже если она вслух ничего не сказала, даже не позволила себе думать об этом. Позже, тем же вечером, Беа садится в кресло с откидной спинкой, доставленное к ней из маминого дома, единственный предмет мебели, который ей захотелось забрать из богомерзкого дома родителей, и допивает бутылку вина. Это помогает ей приглушить чувства и отогнать прочь ненужные мысли, помогает не вспоминать выражение на лице мамы, появившееся прямо перед ее падением. Она была под кайфом. Это уж точно, полностью отъехала благодаря очередному способу побега от реальности, каким бы он ни был. Наверное, выбрала клонопин. Беа смотрела, как мать медленно идет по коридору, шаркая ногами, словно она намного старше 53 лет. Беа просила маму избавиться от этой ковровой дорожки, постеленной прямо у лестницы, но мать, конечно, не слушала. И все же мама скорее споткнулась, чем сразу упала вниз. Она могла бы удержаться. Беа и сама не до конца поняла, почему толкнула мать. Она просто стояла у лестницы, и мама споткнулась. И в этот момент сердце Беа словно наполнилось радостью, и это показалось ей самой естественной вещью в мире — просто протянуть руку и толкнуть. На лице матери не отразилось ни страха, ни ужаса, ни шока. Как всегда, мама выглядела слегка растерянной, пока падала. На похоронах до Беа дошло, как ей повезло. Если бы мать всего лишь сломала лодыжку или ключицу, Беа пришлось бы многое объяснять, но она сильно ударилась головой у подножия лестницы. Беа слышала треск, видела кровь. Мама умерла не сразу, но когда Беа взглянула на нее, то увидела, что рана достаточно серьезная, кровь уже собралась лужей вокруг головы. Тем не менее, если бы Беа позвонила в 911 прямо тогда, а не на следующее утро, если бы она притворилась, что услышала глухой стук посреди ночи, а не сказала, что проснулась и нашла свою мать внизу лестницы, то мама, вероятно, выжила бы. В конце концов, она умерла из-за потери крови. Мама пролежала всю ночь в одиночестве у подножия лестницы, кровь хлестала из ее раны, а затем медленно впитывалась в деревянный пол. Долгое время после этого Беа ждала угрызений совести, но в итоге ощутила лишь вкус свободы. И она выбросила это из головы на долгие годы. Даже Эдди не знал правды о том, как умерла ее мама. Она поведала ему расплывчатую историю о том, что мама пила, и поскольку Эдди сам достаточно туманно рассказывал о своем прошлом, он пропустил это мимо ушей. Тема снова всплыла лишь за несколько месяцев до смерти Бланш. Они с Бланш вдвоем ужинали в том самом мексиканском ресторане, куда ходили с тех пор, как Беа познакомилась с Эдди. В их отношениях чувствовалось напряжение. К тому моменту Беа уже поймала Эдди и Бланш за обедом, трахнулась с Триппом в ванной, хотя вряд ли Бланш знала об этом. Но Беа все равно оказалась не готова к тому, какой злой будет Бланш тем вечером. «Он не знает, не так ли?» — спрашивает Бланш, и Беа смотрит на нее в упор, пока она первая не отводит взгляд. «Эдди, что все твое дерьмо — фальшивка, что вся эта...» Она делает взмах рукой. «Идея товаров Сазер Мэннерс, по большому счету, украдена у меня». «Я понимаю, трудно поверить, что мир не вращается вокруг тебя, Бланш, но, клянусь, это так», — спокойно отвечает Беа, хотя ее пульс ускорился. Бланш делает еще глоток, теперь уже с угрюмым видом. Беа гадает, всегда ли она была такой или изменилась в браке с Триппом. Бланш даже внешне стала похожа на мужа, ее волосы того же песочного оттенка, что и у него, подстрижены почти так же коротко, но ее тело тощее, как жердь, в отличие от его. Браслеты звенят на запястье, когда она берет чипсы из корзинки. Беа невольно изучает взглядом эти браслеты, ищет что-то знакомое, но нет, ни один из них не куплен в Сазер Мэннерс. Все они от Кейт Спейд. Кейт Спейд — американский модельер и предприниматель. И Беа морщит нос. Бланш это замечает. Что такое? Она не ест чипсы, которые держит, просто отламывает маленькие кусочки, и Беа протягивает руку, чтобы смахнуть со стола кучу крошек. «Если тебе нужны браслеты, то мы недавно выпустили новую коллекцию», — сообщает Беа. «Я пришлю тебе несколько штук». Губы Бланш слегка приоткрываются, глаза широко распахиваются, и через мгновение она издает изумленный смешок, который звучит неестественно громко. «Ты, мать твою, серьезно?» Беа замечает, как головы поворачиваются в их сторону. Нахмурившись, она наклоняется ближе. «Пожалуйста, потише». «Нет». Бланш бросает остатки чипсов на стол. «Нет, я серьезно хочу понять. Неужели тебя задевает, что я не ношу твои дурацкие украшения? Я хочу знать, что тебя больше волнует в данный момент, Берта!» «Когда ты уже повзрослеешь?» — отвечает Беа, и Бланш заливается смехом, откидываясь на спинку стула и скрещивая руки на груди. «Я спросила тебя, знает ли твой муж, что ты лжешь направо и налево? Ты в ответ психанула из-за моих браслетов. Это мне надо повзрослеть, да?» Выбросив вперед руку, Беа хватает ее за запястье, украшенное этими проклятыми браслетами, и сжимает так сильно, что Бланш вскрикивает. «Ты пьяна!» — шипит Беа сквозь стиснутые зубы. «И ты позоришь себя. Может, оставим эту роль Триппу?» Ужин в тот вечер закончился рано, а всего два дня спустя Эдди спросил, почему Беа не говорила ему, что ее мать умерла, упав с лестницы. Именно тогда Беа поняла, что никакой любовной интрижки не существует, и даже если Бланш хотела причинить ей боль, Эдди так не делал. И поскольку Бланш впервые в жизни не получила того, чего хотела, теперь она пошла в атаку, стреляя единственными оставшимися у нее боеприпасами. На следующее утро Беа отправилась к подруге с кофе и выпечкой на завтрак. Она даже купила Бланш ее любимую гадость без глютена. «Предложение мира», — объявляет Беа и понимает, что в глубине души Бланш хочет в это верить. Хочет, чтобы все вернулось на круги своя. Поездка на озеро — еще одно мирное предложение. Еще одна оливковая ветвь. И Бланш хватается за это предложение обеими руками. Джейн сидит передо мной, вертит в пальцах ножку бокала, и я наблюдаю, как на ее лице отражается ход мыслей. Мне нравится гадать, как именно она поступит. И на удивление приятно видеть, насколько поверхностна ее преданность Эдди на самом деле. Все-таки я не потеряла его. Странно, насколько эта мысль будоражит меня, хотя, возможно, тут нечему удивляться. Кое-какие факты в дневнике я написала для вида, чтобы снять с себя подозрения. Почти все на самом деле. Но секс, то, что я чувствовала к Эдди, все это было по-настоящему. Но тут Джейн, расправив плечи, говорит: «Мы должны позвонить в полицию, рассказать им, что сделал Эдди. Пусть он расплачивается за свои поступки». Она играет со мной или действительно этого хочет? Неопределенность, которая минуту назад мне так нравилась, теперь раздражает, и я отмахиваюсь, допивая вино. Позже. Позволь мне немного насладиться тем, что я выбралась из той комнаты, прежде чем меня посадят в полицейском участке отвечать на кучу вопросов. Оглядевшись, я добавляю: «Ты ведь не делала никаких перестановок в доме, не так ли?» Вместо ответа Джейн подается вперед и берет меня за руку. «Беа, мы не можем просто сидеть здесь. Эдди убил Бланш. Он мог убить тебя. Мы должны...» «Ничего мы не должны». Я выдергиваю руку из ее пальцев и встаю. «Самое трудное всегда — это принятие решения», — обычно напоминала Беа своим сотрудникам. «Как только вы примете решение, все будет кончено, и вы почувствуете себя лучше». Так вышло и с Бланш. Как только Беа решила, что подруга должна умереть, ей стало легче, и остальной план сам собой сложился в голове. Она пригласила Бланш в дом у озера, а в последний момент написала Триппу. В конце концов, на этот раз ей понадобится козел отпущения. Если одна из них погибнет в результате несчастного случая на глазах у другой, это одно. Если присутствовать будут двое, полицию это собьет со следа. Итак, Трипп. Бланш не рада его появлению. «Я думала, эта поездка только для девочек», — замечает она, и Трипп устраивается на диване рядом с ней, уже попивая водку с тоником. «А я Трипп для девочек». Игра слов. Трипп, английский. Поездка, путешествие. Шутит он, и это так ужасно, что на мгновение Беа испытывает искушение убить и его тоже. Но нет. Ей нужен Трипп, чтобы он сыграл свою роль во всем этом. Он прекрасно с этой ролью справляется. Бланш так раздражена его присутствием, что выпивает даже больше, чем рассчитывает Беа. Сначала вино, бокал за бокалом, а затем водку, которую пьет и Трипп. Когда Трипп отключается, как Беа и предполагала, благодаря ксанаксу, подмешанному в его напиток, Бланш даже смеется вместе с Беа. Пока они вдвоем тащат его обмякшее тело в спальню, Беа притворяется такой же пьяной, как и Бланш. Вот что больше всего запоминается ей. Бланш была счастлива в тот вечер, в основном из-за выпивки, но все же это Беа подарила ей счастливые мгновения. Последний девичник. Когда они садятся в понтонную лодку, которую Беа купила для Эдди в прошлом году, Бланш так шатается, что Беа приходится помочь ей занять свое место. Они снова пьют. Небо над головой черное, новолуние. Все происходит в полной темноте. Как и в случае с мамой, на самом деле Беа не приходится прикладывать много усилий. Когда Бланш впадает в бессознательное состояние, достаточно просто взять заранее приобретенный тяжелый молоток. Он сойдет за бесхитростное орудие убийства, которое купил бы такой парень, как Трипп. И Беа обрушивает его на голову подруги. Один, два, три раза. Тошнотворный хруст сменяется хлюпающим влажным звуком, а затем она скатывает Бланш с палубы лодки. Темно, и волосы подруги, утопающие в озере, это последнее, что видит Беа. Она стоит и прислушивается к собственным ощущениям, испытает ли она сожаление, ужас, да хоть что-то. Но опять же, как только дело сделано, Беа в основном просто чувствует облегчение и легкую усталость. Остается небольшая рутинная работа — доплыть до дома. Руки Беа рассекают теплую воду, Мозг подкидывает образы аллигаторов, водяных змей. Она знает, что под ней затопленный лес. И трудно не представить, как мертвые ветви тянутся к ней, подобно рукам скелета. Как тело погружается на дно вместе с телом Бланш и остается лежать в этом подводном лесу. В какой-то момент что-то задевает ее ногу, и Бэя издает сдавленный крик, который звучит слишком громко в тихой ночи. Озерная вода с привкусом минеральных солей и легкой гнили наполняет ее рот, и Бэя сплевывает, продолжая плыть. История проста. Они устроили девичник на выходных. Неожиданно появился трип, они сели в лодку, слишком много выпили, потом Бэя заснула или отключилась, пока трип и Бланш ссорились. Когда она проснулась, Бланш исчезла, а Трип лежал в отключке. Бэя запаниковала, нырнула в воду, пытаясь спасти свою лучшую подругу, а когда не смогла ее найти, поплыла обратно в дом. Трип так напился, что не поймет, что произошло, даже не вспомнит, что не садился в лодку. К тому же все знали, что у них с Бланш были проблемы. Возможно, ему повезет, и полиция решит, что Бланш упала или прыгнула в воду по собственной воле, если ее тело так и не найдут на дне озера. А может, тело найдут, увидят пролом в черепе и подумают, что Трип убил ее. Бэя устроил бы любой из этих вариантов, и все бы у нее получилось, если бы не появился Эдди и все не испортил. Бэя идет по причалу и встречает его у дома. Глаза Эдди расширяются, когда он видит ее. Она даже не думает о том, как выглядит со стороны. Промокшая насквозь, дрожащая, несмотря на жару. Ее заботит лишь одна мысль — почему он здесь? А потом настал момент, когда она все потеряла. Ей следовало бы обратить больше внимания на его странное внезапное появление, на это паническое выражение на лице. Эдди никогда не умел хорошо скрывать удивление, и, как многие мужчины, всегда считал себя умнее, чем есть на самом деле. Бэя всегда думала, что человек, который переоценивает свой интеллект, это человек, которым легко манипулировать. Оказывается, такой человек еще и может быть очень опасным. Позже она хотела признаться ему, как сильно он все испортил, убедить, что она бы позаботилась обо всем, как всегда. Но, конечно, Эдди по привычке действовал необдуманно. Я стою в гостиной дома, построенного Эдди, но созданного мной, и снова размышляю о том, что сказала Джейн. Он любит тебя, вот в чем дело. Это все объясняет. Почему Эдди не позвонил в полицию той ночью? Почему просто не оставил меня умирать наверху? Если бы он хотел лишь получить мои деньги, то воспользовался бы прекрасным шансом избавиться от меня и забрать все. Мы не подписывали никакого брачного контракта, потому что я хотела доказать всему миру, в основном Бланш, что доверяю Эдди больше всех на свете. Он мог бы взять то, что я ему дала, но он этого не сделал. И да, пускай он встретил Джейн, пусть планировал жениться на ней, он все равно приходил ко мне в комнату, разговаривал со мной, занимался со мной любовью. Все это время я пыталась выяснить, в чем подвох, найти ключ к его секрету, а все оказывается так просто, и Эдди любит меня. Джейн стоит в дверях между гостиной и кухней с телефоном в руке. «Бэ, я понимаю, что ты пережила нечто ужасное и, вероятно, находишься в шоке, но мы должны позвонить в полицию, мы больше не можем ждать, это безумие!» Опустив взгляд на телефон, она набирает номер. Я бросаюсь к ней, хватаю за запястье, ощутив хрупкие кости под своими пальцами, и вижу вспышку в ее глазах. Доказательство того, что Джейн на самом деле понимает, что здесь происходит. «Не надо», — говорю я. «Мне нравится Джейн, я даже уважаю ее, но не могу позволить ей все мне испортить. Все нам испортить». Внезапно, напугав нас обеих, воет тонкий пронзительный сигнал тревоги, и я отпускаю запястье Джейн, глядя в потолок. «Что?» — начинает она, но я уже знаю ответ. «Пожарная сигнализация!» Не раздумывая, я бегу к лестнице. «Идиот, гребаный идиот!» Повторяю я про себя на бегу, потому что это очередной поступок в духе Эдди. Дверь в убежище не открывалась автоматически в случае пожара, потому что предполагалось, что в этом убежище мы и спрячемся в случае возникновения пожара. Либо Эдди этого не знал, либо рискнул, рассчитывая, что я приду и выпущу его. И я уверена, что он именно рискнул. Джейн несется следом, выкрикивая мое имя. Наверху сильно пахнет дымом. Серые струйки уже змеятся под дверью шкафа, и, схватившись за ручку двери, я чувствую, какая она горячая. Настолько горячая, что сильно обжигает мне руку. Я рывком распахиваю дверь, и меня накрывает волной жара, дыма и боли. Где-то позади Джейн начинает кричать.